Глава 15. Крис. Я уже начинал выходить из себя от бесконечных стаканов жидкого кофе в больничном буфете и от визитов к Харитону Борину, главному хирургу больницы и главному бюрократу. Тот говорил со мной все более высокомерно, как с надоедливым просителем. Зачем я сюда приехал, бросив все, и, главное, семью, в которой не так уж и благополучно? Джуди время от времени звонила Горбачеву, тот дал ей свой личный номер, иногда давала послушать мне его мягкий гортанный голос. Мне стало казаться, что он не знает всей правды о стране. Может быть, даже гласность, о которой столько говорят в России, где-то и присутствует, но уж ускорения, о котором сейчас твердят, все время точно нет. Если то, что происходит сейчас в больнице, называется ускорением, то... Как же назвать то, что было раньше? Раньше, я слышал, операции здесь все же делались, и русская хирургия в некоторых областях, например, в пульмонологии, была очень сильна. Так что, по-моему, мы сейчас как раз наблюдали замедление. Все это я хотел сказать, когда в очередной раз оказался в кабинете Борина и глядел на сладко улыбающегося с портрета Горбачева, уверявшего, что процесс пошел. Борин, даже не поздоровавшись, продолжал важный, неторопливый разговор по телефону. Если б я так повел себя хотя бы с уборщиком моего кабинета, то, конечно, вспыхнул бы скандал, и с моей репутацией было бы покончено. Однако Борин считал себя вправе вести именно так. Я хотел уж встать и уйти, и тут же улететь, у меня достаточно было своих проблем. Я еще успевал немного погостить у моих родственников в Луизиане. Это был мой последний шанс отдохнуть перед длинным годом работы. Мне предстояло сделать за год более 1000 операций. Весь год у меня был расписан буквально по часам. А я вместо отдыха томился здесь, глядя на портрет Горбачева, большого мастера, говорить, как я понял. А мои нервничали без меня в Луизиане. Марта никак не находила контакт, я это понял по телефонным разговорам. Не ладилась с моим старшим братом Билли, рыбаком выпивохой, особенно ее тревожило его влияние на детей, которые с восторгом проводят с Билли все время. Ну, что я мог сказать ей? Я даже не провел тут ни одной операции. Такого не было со мной уже 20 лет. Оказывается, безделье — это самое трудное времяпрепровождение. Но стоило ли ради этого открытия лететь так далеко и терять столько времени? Я уже встал, чтобы уйти, но тут вдруг Борин положил трубку и вдруг вполне благожелательно обратился ко мне на ломаном английском. Я предпочитал обращаться на ломаном русском. — Ну вот они и приехали. Пойдемте. — Кто? — Девочки и ее ближние. Слово это взволновало меня, и я думал об этом все время, пока мы с Борином шли по коридору, входили в лифт и ехали вниз. Что оно значит? По словам Джуди, родители девочки неизвестны, что несколько упрощало юридические проблемы. У нас юридический вопрос первый, с которым сталкиваешься. Иногда в карточке больного записан отказ от какой-либо операции, иногда вид медицинской страховки не позволял найти средства для сложной операции. Этот вопрос приходится урегулировать. В России, мне кажется, на это не обращают внимания. Есть возможность для операции, режь, потом разберемся. Но, боюсь, это обещает большие неприятности, когда вдруг появятся родители и начнут судиться. Мой менеджер в Америке все это давно уладил бы, а тут, похоже, я сильно рисковал. Но объяснять это Борину, тем более сейчас, было бесполезно. А Джуди сама пребывала в растерянности. Я вошел в приемный покой и сразу почувствовал, что в моей жизни что-то происходит. Я был поражен красотой Марины, живостью ее взгляда, но главное, я не мог не заметить, что она как-то вздрогнула, увидев меня, и опустила глаза. У нас женщина под усиленным прессингом феминисток давно уж так не реагирует на мужчин. Никогда американская женщина, тем более из хай-класса, не даст понять мужчине, что он сразу понравился ей. Такое возможно только в дикой России, в которой, я, кажется, начал терять свою профессиональную твердость, даже изменять некоторым своим принципам, главный из которых — не иметь с клиентами никаких личных дел, а... Тут я даже заметил румянец, вспыхнувший на щеках этой красивой смуглой девушки. Ее имя мне тогда еще было неизвестно. Девочка, что-то же поразило меня, сразу радостно протянула мне ручонки и заулыбалась. Какая-то слишком эмоциональная сцена для высокопрофессионального хирурга, — подумал я. Даже вроде бы испугался. В этой России все излишне эмоционально, загадочно и опасно. Налет опасности на всем, что происходит вокруг. Но не за этим ли ты и приехал в Россию? Может быть, твоя слишком размеренная жизнь надоела тебе, потомку рыбаков, охотников и контрабандистов? Перед отпуском я мечтал об охоте на уток в Луизиане. Похоже, здесь тебя ждут какие-то более интенсивные приключения. Стоп! Кажется, я начал терять голову в этом хаосе. Никакого риска, никаких неясностей, это недопустимо. Возле Мадонны с младенцем стоял какой-то неопрятный тип с нестриженной бородой и диким взглядом, однако в белом халате, что поразило меня тоже в джинсах и кроссовках, как и я. Я уже начал разбираться здесь кое в чем. Если у нас джинсы и кроссовки никак не характеризуют человека социально-психологически, их может надеть любой, вплоть до сенатора, то здесь это выглядит некоторым вызовом, признаком неуправляемости и даже знаком опасности. Все благонадежные люди носят солидные костюмы, а в джинсах это уж какой-то ковбой. Кажется, пообщавшись с советскими бюрократами, я сам сделался похожим на них. Но эти бюрократы с их многочисленными бумагами не смогли или не захотели обеспечить достаточную юридическую обоснованность предстоящих событий. В своей интуиции врача я чувствовал в воздухе какую-то опасность, особенно веял ею от небритого ковбоя. «Кто эти люди?» — тихо спросил я у Джуди, имея в виду ковбоя и Мадонну. «Медики, очевидно», — ответила Джуди, однако полной уверенности я не чувствовал в ней. — Ну, приступим, — проговорил Борин. Мадонна положила девочку на стол и стала разворачивать. В приемную вкатили американскую диагностическую ультразвуковую установку. Мы с Джуди невольно переглянулись. Нашим сенатором был принят закон о запрете ввоза в Россию высоких технологий. Как же эта установка оказалась здесь, видимо? Как-то незаконно, через третьи страны. Усилилось ощущение какой-то тревоги и опасности, надвигающейся со всех сторон. В Африке было как-то спокойнее. Но уже поздно было что-то говорить по этому поводу. Девочки, дрожащие от холода, помещение, кажется, не отапливалось, присняли датчики и делали это довольно профессионально, надо заметить. Похоже, эта установка у них уже не первый год. — Да, только такой безумец-авантюрист, как ты, мог сюда приехать, — говорил себе я. Марта была абсолютно права, удерживая тебя от этой поездки. Но мой взгляд уже был на экране установки. Я увидел там сердце девочки. Эта ужасная картина заслонила все. Конечно, делая 1000 операций в год, нельзя давать волю эмоциям, иначе твое собственное сердце не выдержит. Приучаешь себя думать не о жизни, которая может оборваться или продлиться благодаря тебе, так можно разволноваться и сделать ошибку, а ведь лишь механизм, машину, которую надо починить. И спокойно смотришь, возможно это или нет, стоит ли браться или сразу твердо отказаться, это тяжело слышать и самому больному, и его ближним, но у нас в прагматичной Америке принято это говорить. Зачем зря тратить огромные деньги на иллюзию? В России, как я успел понять, всех влечет именно невозможное. Соверши невозможное, тогда знаменит. Такой метод мне глубоко чужд. Он, как правило, приводит к трагедиям, но именно на них и построена вся великая русская литература, с которой я немного знаком. В России, наверное, надо считаться ее привычками. Но изменить своим принципам я не могу. Если бы я еще приехал сюда с моей слаженной хирургической бригадой, хотя иногда приходится работать с чужими, как дирижеру с незнакомым оркестром, но те ребята хотя бы понимают твои слова. А здесь пока синхронного медицинского переводчика я и не нашел. Милый Григорий, который активно предлагает свои услуги как чиновник, как переводчик, согласился переводить в процессе операции, но для этого он, увы, слишком мало разбирается как в хирургии, так и в английском, это я уж успел понять. Но главное, что волновало меня сейчас, — взгляд этой девушки. Просто сопровождающий так не смотрит. Какое именно отношение имеет она к этому ребенку? Глубокая тревога не отпускала. Я встретился с ней взглядом и, не выдержав, отвел глаза.